Глава 17. Вечером не поговорим. Очередное возвращение в Хёрст началось с долгого общего сбора в доме родителей Адама. Катарина Сивская тоже была там. Она приветствовала нас сдержанной улыбкой и удалилась к себе. Диану мы не видели, но Виктор настоятельно рекомендовал остановиться на виноградниках, а не в замке, из-за охраны. Из-за призраков, живущих в замке в полном одиночестве. О призраках мужчина говорил абсолютно серьезно, ничуть в своих словах не сомневаясь. Он в это верил. Конечно, я рассказала всем о визите Алекса и о разговоре с Элли. Жизнь научила выносить такое на суд других, а не тонуть в своих подозрениях. Впрочем, в этот раз моя откровенность не спасла ситуацию. К Алексу все относились с настороженностью. Все-таки его обман был слишком болезненным и грандиозным, чтобы не оставить следов. Поэтому и голоса разделились. Кто-то посчитал, что обмана в обмане уже достаточно, а кто-то согласился со мной, решив, что ситуация глубже. Два обмана в третьем. Сложно, знаю. Но, скорее всего, Алекс не хотел, чтобы мы занялись лордом Фароном Глошером, его деятельностью и его интересами. И для этого Алекс выдал часть правды о том человеке, направленном в Хёрст. Ложь, закрытая откровенностью и потоком новой информации, артефактами из хранилища советника. Ну и ситуация с Элли, конечно. Интерес короля к артефактам объяснялся легко, если знать то, что уже успели узнать мы. Катарина, ее дар и секреты, расследование, в конце концов. Но как раз Алексу вряд ли известно столько подробностей. Тут уже все были единодушны. История с артефактами должна была увести в сторону. Она правдивая, этого не отнять. Ложь за правдой, уже в который раз. Но сосредоточиться все равно стоит на другом. А вот на чем именно? Так много всего, зацепиться можно буквально за что угодно. Личность погибшего наемника, его удаленный шрам, след. Портал в Хёрсте, еще один, пока не найденный, след. Артефакт, пропавший из хранилища советника Стрейта, след. Информация от Алекса. След. И таких следов еще много. Мы точно знали, что король проводил собственное расследование. Его интересовала одаренность. И он умудрился сохранить это в тайне, пользуясь личным порталом и исключительно в свободное время, чтобы никто ничего не заподозрил. Даже советник. Хотя я подозревала, что такое невозможно провернуть. В смысле... Кто-то что-то все же заподозрил. Так, ладно. Король использовал личный портал. Он опросил моего отца, Виктора, наверняка еще и родителей Катарины. Хотя Виктор отрицает, что встречался с его величеством в день его гибели. Значит, тогда короля в Хёрст привело что-то еще. И вот в этом месте уже ничего не сходилось. До этого все выстраивалось в единую линию. Вот королевские тайны, вот расследование, вот круг лиц, которые в таком расследовании могут быть не заинтересованы. Все логично. Даже наемники и все последующие события вполне сюда вписывались. Расследование короля кого-то задело настолько, что пришлось пойти на крайние меры, а потом в спешке заметать следы. Но что король делал в Хёрсте в ночь гибели? Если не встречался с Виктором, он до него просто не добрался, но личный портал короля вел в город, а обратно Фаром Пламенный вернулся через тайный ход, скрытый настолько, насколько это в принципе возможно. Портал в подворотне. Зачем он нужен? Кто его создал и когда? И это только часть вопросов, которые можно задать городу. Все намного сложнее, чем просто расследование короля. Есть еще артефакт, позаимствованный у советника Стрейта. Почему именно у него? Почему не где-нибудь на черном рынке? Или пропажа у советника – это просто совпадение? Артефакт мог позаимствовать Алекс. Штука полезная, могла пригодиться. Особенно если Алекс и впрямь планировал избавиться от конкурента, подставив при этом его избранницу. И чем больше я думала об этом, тем более вероятным мне казалось именно такое развитие событий. Артефакт из хранилища Стрейта может быть у моего брата, поэтому он расточал улыбки и дразнил меня. Очень в его духе. И почему все не могут просто успокоиться и не интриговать хотя бы некоторое время? Задумалась Ника. Готова поспорить на что угодно. Мы бы уже давно нашли убийцу, не создавая нам трудности всякие... Алексы. Возможно, она и права. Но меня тревожило другое. Если я права, и артефакт у Алекса, сколько еще в мире существует предметов, способных убить прикосновением? Думаю, советник Стрейт старался их отслеживать и собирать, поэтому у него набралась коллекция. «Почему ты думаешь, что артефакт у Алекса?» – спросил Олли. «Это всего лишь догадка, но все сходится как нельзя лучше. В хранилище нельзя просто так попасть, а Алекс был там с нами. Мог позаимствовать что-то уже тогда, или поломал голову и вернулся позже. Неважно. И его визит. Может, загадка крылась еще и в этом. Или это была его подсказка. Или издевка. Как-то слишком много загадок, не оценила Ника. Напомни, как долго вы беседовали? Всю ночь напролет друг другу мозги выворачивали? Нет. Мартин поднял руку. Готов расколоть психа. И как ты это сделаешь? Недоверчиво хмыкнула Ника. Могу сходу предложить десяток способов. Например, пытки. Боль все чувствуют. Уверен, на нем тоже сработает. Девушка довольно закивала. Точно! Можно отрезать пальцы один за одним, пока не заговорит. А я о чем? Ну, на пальцах еще есть ногти. Ты прав! Конечно, лучше начать с них. Выдергивать один за другим. Говорят, это очень больно. Невозможно терпеть. Но начать с игл, в смысле загнать их под ногти, которые потом выдернем с пальцев, которые потом оторвем. Воин явно не мог остановиться. Глаза так и сверкали от радости. Какая отличная идея, Арактийский! И они оба вопросительно уставились на меня. Мы не будем никому отрезать пальцы, строго ответила я. Вы в своем уме вообще? Так нельзя! Хоть с Алексом, хоть с кем. Какие ногти? Какие иголки? Вы о чем говорите? Ника и Мартин переглянулись и вместе захохотали. Ну ты видел? Поверила! Весело хрюкала Ника. Я же говорила, что она как доверчивый ребенок без своего дара. Главное сделать серьезное лицо и играть до конца. Ой, как смешно, не могу! Мартин утер слезы и глянул на меня. «Прости, кудрявая. Не вовремя, знаю. Но нам правда требовалась эта смехопауза. Мы все устали, а день едва начался. Ты посмотри на Олли-Молли. У него лицо застыло еще до обеда от твоих лекций и теории заговора. Хоть улыбнулся человек. А... У человека без видений тоже лицо застыло. Давно уже. И даже смехопауза не помогла. Адам и впрямь выглядел еще суровее меня. Посмеялись? Теперь вернемся к делу. Раз пытки Алекса отменяются, будем исходить из того, что моя теория верна. Советник Стрейт стремится помочь. Воспользуемся этим, чтобы выяснить судьбу других похожих артефактов. Этим жуком сама занимайся, отрезала Ника. Отлично. Тогда вы с Олли возьмете на себя местность возле портала. Раз та пожилая женщина не раз видела его величество, его мог заметить кто-то еще. Важно поговорить с каждым, вытащить все воспоминания. Зачем-то король раз за разом возвращался в Хёрст. Наша задача выяснить, что его заставляло так поступать. Тут у Ники тоже нарисовалась жалоба. Ненавижу разговаривать с людьми. Люди тоже к тебе относятся с прохладцей. Я Даника. Подмигнул воин. Они тепло улыбнулись друг другу, совсем как раньше. На лице Адама тут же поселилось кислое выражение. «Сейчас-то что не так?» – изумился Мартин. «Шутки под запретом!» – умело перевела Ника. «Мы с тобой два сапога пара, оба не умеем выражаться. Разыгрывать Танату, кстати, тоже не стоило. Некрасиво это. И твоя рубашка надета небрежно. Ёрзаешь на месте постоянно. В общем, выбери любой вариант. Уверена, они все верные». «Понял, больше не буду». «Шутишь?» «Задавать глупые вопросы!» И эта отвратительная парочка опять захихикала. «Я поднялась. Что у вас хорошее настроение? Теперь направьте его в дело. Смехопауза закончилась. Пора возвращаться в неприглядную реальность». «Кто-то встал не с той ноги», — начала Ника. «Мартин!» — рявкнула я, чувствуя себя последней занудой. Увидев выражение моего лица, воин тут же посерьезнел и, наконец, покинул диван. «Прости, кудряшка! Идем, направим настроение куда надо. Вместе шагнем в неприглядную реальность или куда ты там хочешь шагнуть? Без разницы, шагнем вместе». Или хочешь, на руках тебя понесу. Тебе и шагать не придется. Бормотал он, но его глаза так и искрились смехом. Тряпка! Бросила ему вслед Ника уже из вредности. Вечером поговорим, злыдня! Советник Стрейт на месте отсутствовал. Но стоило нам с Мартином вернуться в Хёрст, чтобы помочь остальным, как Стрейт сам нашел нас на одной из городских улиц. Он был без сопровождения и слишком просто одет. Возможно, ход его расследования не слишком отличался от нашего. «Вы все это время были здесь?» — зачем-то спросила я. «Нет», — без раздумий ответил советник. «Ну, я как раз сюда направлялся. Так что, можно сказать, вам повезло. Так что вы хотели от меня?» И Стрейт без лишних эмоций и отступлений ответил на все вопросы. Говорил обстоятельно, четко разъяснял детали. В общем, не скрытничал и загадки не загадывал. Сама открытость. Артефакты, способные вот так просто убить человека, он и впрямь отслеживал всю жизнь. Эти вещи слишком опасны. Попади они не в те руки, бед может быть немало. Поэтому этот вопрос требовал пристального внимания самого королевского советника. Он выискивал любые упоминания, странности, интересовался практически каждой подозрительной смертью. По крупицам собирал сведения в старых книгах, чужих дневниках и опять искал. Кропотливый многолетний труд и подкупы помогли Стрейту разжиться 5 предметами. Упоминаний было больше. Но советник потратил годы, чтобы убедиться, тех артефактов уже не существует. Они были уничтожены предками или растворились во времени, или спрятаны так хорошо, что их можно считать исчезнувшими. «Я подумал, лучше вам услышать всю версию событий», — подытожил Стрейт, — «чтобы не осталось сомнений, никаких других артефактов нет». «Но вы же сказали...» «Их нет, Таната. Я сказал, что потратил годы на поиски. И я ничего не упустил, потому что никогда ничего не упускаю. А теперь позволь задать вопрос. Ты знаешь, кто побывал в моем хранилище?» «Нет». «Я так и подумал», — кивнул он. «Придется пообщаться с Алексом». «Это лишним не будет, конечно». Но, похоже, плакала моя теория о судьбе пропавшего артефакта. Стрейт не сомневался в своих словах, и я в этом ему верила. Значит, у советника не тайное хранилище, а проходной двор, вот что. И ладно, туда пробрался Алекс, но чтоб еще один человек. Кроме того, этот человек вряд ли шел наугад. Он знал не только о наличии хранилища, но еще и об артефактах. И либо могущество этого злодея не знает пределов, либо... Тут что-то не так. Опять гладкую теорию взорвала реальность. При таком нагромождении и сложности, и других закорючек любой злодей бы попался, ибо нельзя предусмотреть все. Это золотое правило никогда не подводило. Ни один человек не способен действовать безошибочно. И наш преступник точно ошибался. Взять хоть случай с Дамианом и погони за подростками. «Тут что-то не так», — убежденно заявила я уже вслух. Мартин нахмурился. «Думаешь, Стрейт врет? А так красиво говорил, надо же!» «Думаю... не знаю. Просто все так логично укладывалось с Алексом и артефактом. Я ведь подозревала, что он планировал избавиться от короля. В будущем, конечно, после тщательной подготовки. И такой артефакт бы ему очень пригодился. И Алекс сам сказал, что побывал в хранилище. Логично прихватить сувенир. Но у советника только одна пропажа, а не две. А ты не рассматриваешь другую версию? Ту, в которой главный злодей все это время был очень близко. Знаю, вы теперь родственники, но братец у тебя с гнильцой. Так что не обижайся на мое предположение. Я постоянно рассматриваю эту версию, Мартин, со всех возможных сторон. Но чем больше мы узнаем, тем меньше Алекса видно во всем этом. Наемники? Нет, это совсем не про него. И я уж не говорю о том, что он одним из первых оказался в числе подозреваемых. Да, псих у нас одиночка, согласился воин. Но еще он как раз-таки псих. Кто знает, что у него на уме? Вдруг наемники — это попытка сбить тебя со следа. Как ты там любишь повторять? Обман в обмане, вот. Зачем тогда признаваться в краже артефактов? Поиграть с тобой хотел. Потому что псих. Тут и не поспоришь. Но все равно никакие аргументы Мартина спокойствие в душу не внесли. Или это все последствия бессонной ночи и визита все того же Алекса. И мне теперь вообще все кажется неправильным и подозрительным. Все равно. Не нравится мне пропавший артефакт. Упрямо пробубнила я. Им же людей убивают. Конечно. Кому он понравится? Ладно, кудрявая, не вешай нос. Мы совсем разберемся. Знаю, я часто это повторяю, но ты же видишь, каждый день мы двигаемся вперед. Медленно, не спорю. Но даже так мы куда-то придем. Веришь мне? Он заглянул мне в глаза. Верю. А теперь так, чтобы я поверил. Верю! Повысила я голос и улыбнулась. Ну вот, другое дело. Идем, поможем остальным. Беседы с милыми бабулями как нельзя лучше отвлекают от мысли о всяких психах. Лучшее лекарство. И тебе срочно нужна ударная доза. В итоге до самого вечера мы слонялись по Хёрсту и вели бесконечно скучные разговоры об одном и том же. В целях экономии времени пришлось разделиться, так что Мартина я видела только издалека, когда он проверял, в порядке ли я. Это разделение сделало процесс допроса и вовсе бесконечным. Все что-то видели. А уж подозрительных и необычных вещей хоть отбавляй. В этом вся беда. У каждого свое понимание подозрительного. А в Хёрсте, ко всему прочему, большинство жителей охотно делилось информацией. Кто-то созывал соседей, и истории необычностей множились невероятной скоростью. В них фигурировали и погибшие подростки, и семья Донни, и мать Марии, и какая-то женщина, сын которой точно родился с магическим даром, хотя предпосылок на это никаких не было. И чья-то неожиданная беременность, и огни на холме, и воровство на местном рынке. И это все ответы на вопросы о человеке, который мог время от времени появляться в Хёрсте. Описание его величества прилагалось. К вечеру я почти ничего не соображала, но отчаянно радовалась каждый раз, когда из-за угла выглядывал Мартин и бодро махал мне рукой. Выглядел он неизменно довольным. Похоже, его допросы протекали веселее. «У тебя ничего?» — крикнул он в очередной раз. Я покачала головой. Мартин дошел до меня и привычным жестом потрепал по голове. «Значит, что-то будет завтра, кудрявая. Не вешай нос!» «Я ведь просила! Волосы!» Он неожиданно наклонился и чмокнул меня в губы. «Помню, помню! Это был отвлекающий маневр! И не смотри на меня взглядом строгой учительницы, а то придется еще раз отвлечь!» «Смеешься надо мной?» — возмутилась я, хотя и не всерьез. «Всегда, кудрявая, всегда! А теперь идем ужинать. Тут из одного дома так пахло, что мне жуть как хотелось к ним вломиться и отнять всю ту пахшую еду. А там семеро детей. Как-то неправильно бы получилось. Молодец, что сдержался». «Это было из последних сил», — серьезно заявил он. «Тут неподалеку есть одно место. Предлагаю пойти туда. Только давай позовем остальных». Уверена, у Ники накопилось много историй. Опять никому и слова не даст сказать. «Где они? Ты видишь?» «Следилки давно слетели. Вижу только... того, кого не хотел бы видеть». «Где он?» Мартин ткнул пальцем мне за спину. «Вон стоит, глазами сверкает». Адам и впрямь застыл неподалеку. Поняв, что его заметили, он подошел ближе. Коротко сообщил, что они также разделились, но время от времени встречались на улицах. Правда, он уже давно не видел ни Нику, ни Олли. И допрос сильно осложнился, когда его узнала какая-то женщина, работавшая в замке много лет назад. Пришлось принять приглашение поужинать с ее семьей. После такого заявления Мартин обиженно запыхтел и заторопился в сторону кафе. Мы выбрали все тот же стол с видом на виноградники. Точнее, теперь-то был вид на темноту и светящийся вдалеке дом. Мартин наконец получил свою еду, поэтому молчание продлилось дольше обычного. Затем пришел Олли. Рассказал об успехах. Они мало отличались от остальных. Время шло. А Ника так и не появилась.